Итоги операции. В результате Елецкой операции наши войска нанесли крупное поражение немецкой 2-й армии, продвинулись на запад на 80-100 километров, освободили более 400 населенных пунктов, в том числе города Елец и Ефремов. Юго-Западный фронт не только обеспечил фланг наступления войск Западного фронта в Тульской операции, но и пробил в построении немецких войск брешь, которую требовалось закрывать за счет войск на Тульском направлении. Елецкая операция также является примером эффективного использования кавалерии. Кавалерийский корпус Крючонкина был использован как подвижное соединение против ослабленного фланга противника и добился в этом качестве больших успехов. Внимание заслуживает также тот факт, что из всех наступательных операций декабря 41-го Елецкая операция, пожалуй, единственная, которая была проведена без влияния свежесформированных соединений, только за счет перегруппировки войск внутри Юго-Западного фронта. Успех операции был обеспечен правильным выбором направления главного удара и его внезапностью.